Глава 5. Под вопросом судьба только одного человека, подумал он, заполнив все графы своего доклада, кроме последней. Несколько мелких существ, копающихся в почве, стремительно разбежались в поисках укрытия, когда на них упала тень от шлема Эвана. Ноги у них были длиной в 4 сантиметра, тела винтообразные, стеклянные, коричневого цвета. Грубая работа, пробормотал он, обращаясь к скафандру. По нему как будто проехался 10-тонный грузовик. Пальцем нельзя было отодвинуть в сторону то, что осталось от шлема Хьюмулы. Иллюминатор из плексалоя, такой же прочный, как и стандартный скафандр выживания, а что-то превратило его в кучу мусора. «Да, сэр, простите, что перебиваю вас, но мне кажется, вам следует знать, что по вашей правой ноге что-то ползет». Эван нехотя посмотрел вниз. По нему ползло изогнутое создание с гладкой спиной. Оно передвигалось не с помощью ног, а с помощью клейкого вещества, которое откладывало перед собой. 4 длинные изящные антенны прощупывали, что творится впереди, и сообщали информацию неторопливому путешественнику. Эван не видел, есть ли у него глаза. Его заинтересовал состав клейкого вещества. Ему показалось, что в этот состав может входить кислота. «Проверить герметичность», — приказал он, повысив голос. «Я бы немедленно предупредил вас, сэр, если бы возникла какая-либо проблема с...» «Проверить». Проверка заняла не более 10 секунд. «Герметичность не нарушена, сэр». Или ему показалось, или скафандр и в самом деле немного обиделся. «Благодарю», — ответил он извительно. Существо прекратило движение. «Чем оно сейчас занимается?» «Пытается проникнуть внутрь, сэр. Просто еще одна прожорливая местная форма. Я бы предположил, что своим красным цветом существо обязано наличию большого процента алюминия в его силикатном экзоскелете. Оно не пожиратель света. Я и сам это вижу. Избавься от него». Он протянул к существу руку. Рука замерла на полдороги. «Вам не следует этого делать, сэр. Зачем подвергать излишним испытаниям мою внешнюю оболочку?» Внутри скафандра Эван нахмурился. «Что ты болтаешь? Оно не в состоянии прорвать дюралей». «Это верно, но я сам могу причинить себе вред. Видите ли, липкое вещество, выделяемое этой тварью, обладает огромной мощностью. Даже если вы сотрете ее в порошок, слизь все равно останется на наружной ткани. Не лучше ли полностью избавиться от чужеродных веществ?» «Согласен. Тогда снимите контроль с левой руки, сэр». Эван так и сделал. Он с интересом наблюдал, как вновь оживает маленький лазер. Существо погибло в ту же секунду, как его пронзил луч, но для того, чтобы уничтожить остатки удивительной слизи, потребовалось почти 5 минут. К тому времени, когда с этой грязной работой было покончено, Эван увидел, что к нему двигаются еще несколько таких же клеепроизводителей. Легко сделав 2 гигантских шага, Эван оказался вне пределов их досягаемости. «Еще один раз проверь герметичность», — буркнул он. Скафандр выполнил задание без комментариев. Эван старался отогнать от себя тревожные мысли. Несмотря на то, что, по общему мнению, костюмы для выживания персонала станции никак не могли сравниться с его МВМ, все же ему было не по себе при виде того, какую неважную службу сослужили они своим обитателям. Так что он не был в настроении рисковать, да и проверка занимала всего несколько секунд. Судьба 23 из 24 обитателей станции была ему известна. Оставалось найти 24-го, и можно готовиться к возвращению домой. Пока корабль компании будет лететь за ним на призму, он сумеет выяснить, что произошло. Но желание заниматься этим у него оставалось все меньше и меньше. Что насчет последнего маяка? Стараюсь определить его местонахождение. Сигнал чрезвычайно слабый, но причина, видимо, не только в том, что сели батареи. Это замечание пробудило интерес Эвана. Он даже забыл о трупе, лежащем в 10 метрах за его спиной. «Чему это ты клонишь?» МВМ повернулся на северо-запад. «Характер колебаний непостоянен. Ты хочешь сказать, он передвигается? Внутри ограниченного пространства, сэр, это наиболее разумное объяснение. Это оставшийся в живых. Оставшийся в живых мог бы подробно рассказать ему, что произошло со станцией и ее персоналом, избавить его от утомительной работы и обеспечить ему триумф. Конечно, не исключались и другие причины ограничения радиуса движения маяка, и маяк и запястье, в которое он был вживлен, могли пребывать в брюхе какого-нибудь хищника, или же разлагающийся труп Мартины Афемерт мог крутиться в водовороте какой-нибудь реки. Он заставил себя сдержать волнение, когда приказал скафандру начать движение. Вряд ли кто-то мог здесь выжить. Невозможно протянуть так долго без поддержки жизнеобеспечивающих систем станции. Воды здесь было много, но пищу найти трудно, кроме того, потенциальная добыча владела уникальными способами защиты. И все же, если эта эфемерт была по-настоящему изобретательна, и ее костюм выживания не поврежден, у нее был шанс остаться в живых. Если эта надежда оправдана, хотя шансов на это слишком мало, ему представится случай быть героем. Он всегда хотел стать героем. Эта роль очень бы подошла ему. А в цивилизованном большом городе с размеренной жизнью этого достичь нелегко. Поэтому у него было много причин к тому, чтобы стремиться найти Мартину Афемерт живой.